Билли. «Седрик Бенедикт?» — спрашивает многозначительным тоном одна студентка, когда чуть погодя я подхожу к ее столику с раскрытым блокнотом в руке, чтобы принять заказ у нее и ее подружки. Ее зовут Лиза, она часто тут бывает, а с подругой я не знакома. Прошу прощения. Я стараюсь казаться невозмутимой, но чувствую, как щеки снова начинают пылать. Его сегодня нет в меню. Она не смеется, а прищелкивает языком. «Реально, Билли! Этот тип не стоит страданий, которые причиняет. Он странный парень, одиночка, у него даже друзей нет». Ее резкие слова выбивают меня из колеи. Еще секунду назад она расплывалась в улыбке, глядя на Седрика, как и практически все остальные, а теперь отзывается о нем так, будто он последний гад. «Прошу прощения», — помедлив повторяю я. «На самом деле вы не должны становиться свидетелями личных дел официанток. Это было глупо с моей стороны. Пожалуйста, не рассказывайте, Мюриэль». «Я серьезно говорю». Лиза обменивается взглядом с подругой, а та авторитетно кивает. «Конечно, он секси. У второй девушки красивое лицо с нежными чертами, как с картинки, и золотисто-рыжие волосы. К сожалению, толстым слоем макияжа, который должен перекрывать веснушки, она его только портит». «И что-то в нем есть, с ним чувствуешь себя как-то... хорошо. Но дважды подумай, что делаешь. Он знает, как влияет на окружающих, и пользуется этим». «Сьюзен права», — подтверждает Лиза. «Видимо, его план в том, чтобы переспать с половиной университета, при условии, что девочки достаточно симпатичные». Во взгляде Сьюзен я замечаю сочувствие. «Наверное, студентки у него закончились, поэтому перешел на работающих девушек. Но вообще-то...» «Да?» — осторожно спрашиваю я, хотя и сама уже поняла, что совершила ошибку. «Ну, вообще-то, ты не в его вкусе». «Вот спасибо. Как бы я жила дальше без этой информации?» «Минуточку!» — внезапно встревает Каролина, сидящая за соседним столиком. «Простите, что вмешиваюсь, но я не могу просто оставить все как есть». Лиза и Сьюзен, слегка растерявшись, оборачиваются на нее и обмениваются взглядами, на которой в любом комедийном сериале наложили бы злорадный смех. «Разве ты не должна знать, о чем мы?» — интересуется Лиза с нотками высокомерия в голосе. Сьюзен наклоняется в мою сторону и шепчет. «Говорят, она изменила своему жениху с Седриком». Не думаю, что меня это касается. Надо было все-таки объявить этот проклятый красный код. Что ж, хотите что-нибудь заказать или...» Карлина словно становится на полголовы выше, не вставая со стула. «Я действительно прекрасно знаю, о чем говорю. И именно поэтому знаю, что вы в основном распространяете слухи. Вы даже не знакомы с Седриком». «В самом деле странно, да?» — подчеркнуто дружеским тоном отвечает Лиза. «Сьюзен изучает те же предметы, что и он. Но крайне сложно познакомиться с человеком, который появляется в университете, только когда снова хочет кого-нибудь подцепить». Карлина фыркает. «Это неправда». Сьюзен откидывает рыжие волосы за плечи. «Значит, неправда, что он заводит исключительно интрижки на одну ночь и не допускает даже намека на нормальные отношения?» Карлина качает головой. «Это его личное дело». «Точно, вас это не касается», — соглашается одна из ее подруг, но прозвучало как-то нерешительно, словно она поддерживает Карлину только из чувства преданности. «Нам жалко женщин, которыми он пользуется ради этого», — парирует Лиза, и ее взгляд в сторону Карлины теперь открыто выражает сострадание. «Я не понимаю, почему ты продолжаешь его защищать, при том, что он поступил с тобой так же, как со всеми остальными. Не у каждой есть бывший, к которому можно вернуться, когда Седрик с ней наиграется». Лицо Карлины наливается малиново-красным цветом, а мне постепенно становится плохо. Во-первых, потому что у меня не получается оставаться абсолютно хладнокровной к тому, что говорят Лиза и Сьюзан. Во-вторых, потому что здесь вот-вот обострится ссора, которую спровоцировала я. Если и был подходящий момент, чтобы ее завершить, я его упустила. Черт! Стоит Мюриэль хоть краем уха об этом услышать, она меня поджарит и выгонит. «Никаких кошачьих драк», — гласит ее правило номер один. «Пожалуйста, перестаньте», — тихо прошу я. «Мы не можем обсуждать это тут. Итак, что вам принести? Пожалуйста, просто уйдите», — думает часть меня, которая и сама с превеликим удовольствием бросила бы все и сбежала домой. Но никто не уходит. Лиза и Сьюзен, как ни в чем не бывало, заказывают капкейки. А Карлину успокаивают подружки, которые, в свою очередь, стреляют ядовитыми взглядами в сторону первых двух. Воздух между двумя столиками настолько уплотняется, что его можно нарезать на блоки и построить из них стену. Как назло, никто этого не делает, а было бы очень кстати. И все из-за того, что здесь появился тот парень. У меня что, было нечто вроде свидания с персоной нон-грата и самым горячим парнем в городе одновременно? «Что случилось?» — шипит Джессика, когда я возвращаюсь к прилавку. «Седрик Бенедикт случился», — шепчу я в ответ. «И я не могу его поймать, потому что он уже ушел. Если он каждый раз поднимает такую шумиху, то я больше не хочу его тут видеть». Джессика морщится. Ходят слухи, что обычно он почти не появляется в кампусе. Я и сама подумала, что разговариваю с Фатой Морганой. Не спрашивай, как он справляется с учебой, если не ходит на занятия. Что ж, его мать, должно быть, зарабатывает миллионы, так что ему можно не беспокоиться о собственном будущем. Его мать? Я вспоминаю леди, с которой он был в музее. Разве у меня не возникло ощущение, что я уже где-то ее видела? Она известная личность? Джессика ухмыляется. «Она певица-сопрано. И не где-нибудь, а в Королевской опере в Лондоне. Тот, кто разбирается в классической музыке, не может ее не знать». «О, шик! Даже Джессика знает все о Седрике. Но она все таки учится в этом университете. Я и не подозревала, что ты любишь оперу». Она небрежно пожимает плечами. «Мой отец — большой фанат Лоры Бенедикт. С тех пор, как папа узнал, что я учусь в том же универе, что и ее сын, он лелеет надежду, что я выйду за Седрика замуж и войду в их семью. Но ждать ему придется долго. Парень не в моем вкусе. Мне нравятся верные, приземленные мужчины, а не ветреные плейбои». «Ясно. Да, Джесси, я понимаю. Можно попросить тебя сегодня взять на себя обслуживание? Обычно я отдаю ей работу за прилавком, потому что она творит чудесные узоры на молочной пенке, в то время как мои попытки всегда выглядят так, будто в кофе в жутких мучениях утонула жирная муха. Но сегодня... Иначе они сейчас развяжут войну из-за вопроса, переспать мне с Седриком Бенедиктом или нет». «Ох», — хмыкает Джессика. «Конечно, по рукам. Мне срочно нужно выяснить, какая из сторон сражается за правое дело. К ним-то...» — она делает суровое выражение лица и изображает, словно проводит под правым глазом две полоски военного камуфляжа. «Я и примкну». Качая головой, я спасаюсь бегством к формочкам и сковородочкам для сконов и вафель. Даже знать не хочу, какая сторона, по мнению Джессики, права. Чуть позже мне удается перевести дыхание, поскольку Лиза и Сьюзен уходят. Едва они покидают зал, атмосфера за соседним столиком разряжается, а вместе с ней поднимается мое настроение. По крайней мере, никто не вцепился никому в волосы, и если мне немножечко повезет, то Мюриэль не станет известно, что из-за меня поссорились посетители. Хотя на самом деле виновата в этом совсем не я, а Седрик, который, впрочем, пришел сюда лишь ради того, чтобы сообщить мне, что он не козел. Это тоже не возбраняется, и он не обязан был извиняться, но, несомненно, это сделал. Застигнутая врасплох, я вздрагиваю, и только что вымытый стакан выскальзывает обратно в раковину, когда за стойкой появляется Карлина. «Все в порядке?» Мой голос звучит чуть пискляво. «Почему, черт возьми, все это так выбивает меня из колеи? Отправить к вам Джессику или я могу?» «Билли, я просто хотела тебе кое-что сказать». Карлина быстро оглядывается, нет ли подслушивающих, но мы одни. «Те девушки не соврали. Седрик...» Она снова обводит взглядом помещение, на этот раз так, как будто где-то там прячется ответ на вопрос, кто или что такое Седрик. «Ну, просто Седрик. В слухах есть доля правды». Я не совсем уверена, что на это ответить. Спасибо за предупреждение. А может, просто жаль? «Но все совсем не так, как ты думаешь», продолжает Карлина, чем окончательно меня ошарашивает. «То, что я изменила с ним своему мужу, неправда». «Карлина, ты не должна передо мной оправдываться». «Но для меня это важно. Мы со Стивеном были не вместе, когда завязалась история с Седриком. А Седрик... Могу сказать о нем только одно. Он никого не обманывает, ты с ним всегда знаешь, что между вами. Он честен от и до». «Спасибо», — произношу я в конце концов просто потому, что надо хоть как-то отреагировать. «То есть ты советуешь мне встретиться с ним и послушать, что он хочет сказать?» Она беззвучно вздыхает и вскидывает обе руки. «С ним все не настолько легко. Если он тебя зацепил, иди и проведи по-настоящему классный вечер. Но если в животе порхают бабочки и чувствуешь малейший риск в него влюбиться, то лучше пусть он простоит там один весь вечер. То пусть простоит там всю ночь».